Глава 4. Дим – попаданец. Вышли далеко за полдень. Не меньше 30 кило у меня за спиной и столько же у Дрейка в сумках. Ни пес, ни я не привыкли к длительным переходам с таким грузом. Поэтому с самого начала я не собирался никуда спешить. Не все время ушло на сортировку и сбор поклажи. Я еще и поохотиться успел. Из арбалета был подстрелен неосторожно вылетевший на поляну то ли фазан, то ли тетерев, то ли индюк. Ну, не разбираюсь я в них. Тем более птица могла быть вообще на земле и не встречающейся. Главное, дичь оказалась вкусной и большой. Сам поел, 100-килограммовую псину накормил и еще осталось. А вот консервы нужно экономить. Не так уж их и много. Лучше оставить все имеющиеся непортящиеся продукты на черный день. Так и шли 4 дня. Охотились на дичь, которой было предостаточно. Ночевали на полянах, разжигая несколько костров вокруг палатки. В переходах не напрягались и никуда не спешили. А куда спешить-то? В чужом мире, о котором ровным счетом ничего не известно. Кстати, об этом мире. В первые дни я не очень-то его и рассматривал. Видно, апатия, которая на меня навалилась в самом начале, еще не прошла до конца. Лес и лес. Похож на наш, какой бывает в средней полосе России. Да и не ботаник я, как уже говорил, чтобы различать такие нюансы. Сосны или что-то очень их напоминающее с иголками, причем, как и положено, зелеными. Дубы тоже, на мой взгляд, от наших аналогов ничем не отличались. И клены, а уж березы, те вообще были одна к одной. В остальных же деревьях я разбираюсь настолько мало, что попадись мне какое с явными отличиями от земного аналога, вряд ли бы это заметил. И вот, к середине 4-го дня, пройдя немного после привала на обед и отдых, Дрейк начал проявлять признаки беспокойства. А вскоре я услышал впереди крики и лязг, видимо, оружие. «Дрейк, ко мне! Лежать!» — приказал я, отстегивая вьючные сумки и сбрасывая рядом рюкзак. «Дрейк, рядом! Тихо!» Скомандовал Симбернару, потому что оставлять собаку сторожить вещи слишком рискованно, ведь охрана – это прежде всего громкий лай на потенциального нарушителя, а какие тут бывают нарушители, я уже знаю. Быстро, но осторожно, с арбалетом наготове, натянул тетиву сразу, как только Дрейк стал проявлять беспокойство, я продвинулся в сторону шума. Впереди появились просветы, говорящие о том, что лес либо кончается, либо есть большая поляна. Выбрал подходящие кусты на границе пустого пространства и осторожно приблизился к ним. «Дрейк, лежать!» — дал команду почти шепотом. Осторожно выглянул из кустов и увидел уже описанную картину. Вот нападает один из негров и получает ранение человек. Ну все, пора вмешиваться, иначе и спасать будет некого. Целюсь в спину ближайшего ко мне негра. 50 метров для моего арбалета не предел. Выстрел. Быстро, нога в упор, тяну обеими руками тросик тетивы, фиксирую, вставляю болт. Теперь можно посмотреть. Ничего не изменилось. Отряд не заметил потери бойца. Целюсь следующего. Выстрел. Опять быстрая перезарядка арбалета. Итак, смотрю, что мы имеем. Раненый человек уже лежит, но и негров поубавилось. Их теперь 6 против 2. И странно как-то они нападают. Все с одной, к счастью, с моей стороны. Почему не окружают? Поляна-то усеяна трупами со всех сторон. Или с других направлений всех перебили, а с этого остались? Вот и прут всей толпой. Мне же лучше. Тем более, что моего выстрела опять не заметили. Снова целюсь ближайшему в спину. Стреляю. Перезарядить арбалет так быстро, как в первый раз, не получается. Плечи все-таки тугие. И трос больно впивается в ладони даже через кожаные перчатки. Смотрю на поле боя. Ну вот, осталось 3 негров и 1 человек. Да это явно женщина. Целюсь, стреляю, успеваю увидеть, что опять попал, и что на этот раз мое вмешательство заметили. Быстрее перезарядить, а то еще побегут в мою сторону. Смотрю, женщина осталась с одним противником. Молодец. Видимо, успела воспользоваться замешательством негров, когда они вдруг поняли, что их убивают с незапланированной стороны. А последний хоть и дикарь, но явно не дурак. Попытался поменять позицию так, чтобы прикрыться своей противницей. Но вот направление моих выстрелов оценил не очень точно. После тщательного прицеливания достаю его болтом в бок. Женщина тут же добивает. Вот и все, бой окончен. Теперь уже спокойно перезаряжаю арбалет, зову Дрейка и иду знакомиться. И кого мы видим? Да это же эльфийка, ушастая. А значит, и негры не совсем негры, а очень даже орки. То-то такие здоровые, гориллоподобные, с клыками. А теперь окончательно обратил внимание, что и ухи у них тоже заостренные. А то после первой встречи имел подозрение, что могло показаться. «Здравствуй, ушастая», — говорю я разглядывающей меня эльфийке. Чудо не происходит, она меня явно не понимает. Правильно написали в какой-то книжке. Пришельцы не станут писать на дверях по-русски, по-английски, следовательно, тоже. Так что даже не буду пытаться разговаривать с эльфийками на вражеских языках. «Дим, Вадим, представляюсь», — нарочито, чтоб было понятно, указывая на себя пальцем. «Дрейк», представляя таким же способом своего спутника. Потом показываю пальцем на эльфийку. Молчит. «Так и не представишься? Прекрасно, буду тебя звать ушастая». Говорю и демонстративно иду собирать трофеи.